Диета – основное средство в борьбе с излишками. Итак, вы все взвесили и обдумали, посмотрели на себя со стороны чужими глазами и пришли к выводу, что у вас есть лишний вес и с ним нужно что-то делать. Вы любите покушать, вам постоянно хочется что-нибудь жевать, вас преследует чувство голода, сладости и булочки не дают покоя. Вы попали в заколдованный круг и не знаете, как выбраться, но очень хотите. Значит, пора начинать борьбу, борьбу с собой и своим весом. Но не думайте, что если вы покрутите обруч один день, или сделаете зарядку раз в неделю, или посидите на недельной или даже месячной голодовке, а потом снова вернетесь к своему прежнему поведению, ничего не изменив в пищевой культуре, то избавитесь от килограммов жира навсегда. Вы должны в корне пересмотреть свое поведение, изменить питание, забыть о существовании некоторых, может быть, даже самых любимых вами продуктов, заняться каким-нибудь спортом или хотя бы вести более активный образ жизни, ходить пешком, например. Сильно не переутомляться, отдыхать, следить, чтобы у вас было все в порядке со сном. Важно также установить режим дня и четко его соблюдать. Нервное напряжение и различные расстройства, а также чрезмерное употребление пищи частенько случаются от бессистемности. Да, живя по распорядку, по четко установленным правилам можно планировать свое время, правильно распределять отдых и работу, а следовательно меньше уставать. Вот посмотрите, однажды привыкнув к определенному режиму дня, вы больше не сможете без него. У вас появится больше свободного времени, которое можно провести с пользой для себя, например, погулять по лесу, да и работа пойдет эффективнее. Не стоит валяться в кровати без надобности, теряя время попусту. Конечно, ранний утренний подъем большинству людей в тягость. Но чтобы не было так печально, заводите будильник минут на 10 раньше необходимого. Вот и не нужно будет вскакивать, будто вас жареный петух клюнул. Тогда вы спокойно проснетесь и будете в состоянии выполнить хотя бы постельную гимнастику, которая поможет вам легче встать. Лежа в кровати, протягивайте руки в стороны и вверх. Сгибайте и разгибайте стопы, колени. Поворачивайтесь то на правый, то на левый бок. Выполняйте упражнения спокойно, не делайте резких движений. Вы ведь еще не совсем бодрствуете. А сонному человеку противопоказана чрезмерная активность. Если вы страдаете ожирением или имеете приличное количество лишних кило, без диет вам, к сожалению, не обойтись. Физкультура и спорт – это, конечно, очень хорошо, но они не способны в одиночку справиться с многолетними накоплениями жира. Только диета в состоянии помочь сжечь запасы, поскольку она построена на употреблении малого количества калорий, то есть диета обеспечивает поступление меньшего количества энергии, чем вам требуется. Диета – самый распространенный традиционный метод похудения. К традиционным методам относят также физкультуру, массаж, баню, процедуры закаливания. Сочетание ограничений в еде, физической активности, массажа и водных процедур, как мне кажется, самый действенный и толковый способ. Выбирайте подходящий для себя спорт и диету, консультируясь с врачом, и результат не заставит себя ждать. Нетрадиционный способ похудения включает в себя избавление от лишнего веса с помощью бабушкиных рецептов – настоек, мазей, молитв, заговоров. Думается, что он не может принести пользы, правда и особого вреда тоже. Если вам спокойно и легче психологически переносить диеты, добавив бабушкины методы, то вперед, вреда не будет. А вот от различного рода биодобавок и препаратов, снижающих вес, лучше держаться подальше. На них легко подсесть, поскольку ваш организм при употреблении этих колес не в состоянии понять, что происходит. Он вгоняется в стресс, что негативно сказывается на здоровье и общем самочувствии. Также из-за быстрого похудения кожа становится дряблой и легко можно заполучить целлюлит. Некоторые считают, что в сжигатели жира добавляют яйца глистов, чтобы процесс шел наверняка. Не знаю, насколько это правдивая информация, но, в общем-то, способ, проверенный веками. А нужны ли вашему организму паразиты, от которых очень трудно избавиться, решать, конечно, вам. Однако вернемся к диетам. В большинстве своем диеты строятся на употреблении белков и сложных углеводов – мяса, рыбы, птицы, нежирных молочных продуктов, овощей, фруктов, ограничениях соли, запрете алкоголя. Считается, что калории, получаемые из дневного рациона, должны распределяться так. Завтрак – 20%, второй завтрак – 10%, обед – 40%, полдник – 10%, ужин – 20%. Диеты – это хорошо, если пользоваться ими с умом. Начинайте с малого, чтобы не допустить понижения уровня углеводного обмена. А то вы не будете худеть, даже при том, что фактически заклеили себе рот пластырем. Изменяйте свои вкусовые привычки. Забудьте о перекусах, особенно состоящих из простых углеводов. Пусть вкусняшкой для вас станут яблоко, киви, любой фрукт или овощ. Забудьте о пряниках, печенье, конфетах, мороженом и тому подобном. Перекусывайте чем-нибудь малокалорийным и полезным. Но не изводите себя строгими диетами и голодовками. А то, продержавшись долгое время при ужасных ограничениях, вы сорветесь и обязательно будете переедать. В результате и физическое, и эмоциональное самочувствие будет желать лучшего. Зачем вам постоянные угрызения совести? Вот снова наелась так, что со стула встать не могу. Потолстела на 3 килограмма, и все мои недельные мучения были напрасны. Так и ну его, буду есть еще больше и все, что захочу, сколько той жизни. Помните, что справиться с собой можно, привив себе другую модель пищевого поведения. Не садитесь сразу на строгую диету. Попробуйте для начала отказаться от вредных, высококалорийных продуктов, но только навсегда. Приучите себя к режиму дня. Принимайте пищу в определенное время и забудьте о перекусах. Сервируйте стол красиво. Раскладывайте свою порцию на несколько тарелок. Так вы создадите визуальный объем. Принимайте удобную позу, не включайте телевизор. Под него можно съесть гораздо больше, чем нужно, и не заметить. Ешьте медленно, хорошо пережевывая пищу. Делайте перерывы на несколько минут, чтобы понять, хотите ли вы еще или уже насытились. Принимайте пищу в приятной компании. Ведите интересные беседы. Так вы съедите намного меньше, чем в одиночестве. Перестаньте заедать стрессы и радости. Найдите другие способы выплескивания негатива или позитива. Больше двигайтесь. Не ходите за покупками голодной. Тщательно изучайте состав продуктов. Начинайте покупки с полезного – овощей, молочных продуктов, фруктов, мяса. Таким образом, вы, может быть, благополучно минуете кондитерский отдел. Считается, что не все продукты влияют на организм, вернее, на обмен веществ, одинаково. Одни его замедляют, другие ускоряют, третьи никак не действуют. Ускоряющие обмен веществ продукты, они называются эрготропными, способствуют похудению. Их можно есть, не особо задумываясь о калорийности. В эту категорию входят творог, кефир, нежирная рыба, чеснок, лук, перец, имбирь, кофе, чай. К продуктам, замедляющим обмен веществ, так называемым трофотропным, относят молоко, свинину, особенно сало, картофель, помидоры, баклажаны, дыню, грецкие орехи, все, что содержит дрожжи и все, что приготовлено на основе солода. Нейтральные продукты – это баранина, говядина, соя, крупы, макароны, фрукты. Чтобы процесс похудания шел быстро и эффективно, избегайте трофотропных продуктов. Если же вы не можете от них отказаться, то уменьшайте калорийность блюд. Но все-таки отдавайте предпочтение эрготропным и нейтральным продуктам. Иногда разгружайте свой организм. Посидите денек-два на овощах, кефире, фруктах. Помните, что есть последний раз следует не позднее, чем за 3 часа до сна. Не нужно насиловать себя, не есть после 6 часов вечера, если вы ложитесь поздно, а не в 9 часов вечера. Большая ошибка ложиться спать с диким чувством голода. Вообще, одно из правил худеющих – никакого голода. Голод провоцирует срывы, разжигает желание наесться до отвала, портит характер, плохо влияет на нервную систему. Подытожив сказанное, можно вывести несколько правил правильного питания. Установите режим питания. Ешьте 3-5 раз в день в определенное время. Больше двигайтесь, займитесь каким-нибудь интересным спортом, гуляйте, бегайте, плавайте. Ешьте нормально, чтобы не испытывать чувство голода. Зачем набрасываться на еду? Голод вам не друг, а враг. Принимайте пищу спокойно, в приятной обстановке и компании, но только не в компании друга телевизора. Помните о калорийности продуктов, о соотношении белков, жиров и углеводов. Не отступайте от формулы здорового рациона 1:1:4. Постоянно взвешивайтесь и измеряйте сантиметром объемы своего тела. Увидев стрелку весов, ползущую вверх либо вниз, или нарастающие либо убывающие сантиметры, быстро охладеете к вкусненьким вредностям или, наоборот, разрешите себя побаловать. Раз в неделю проводите разгрузочный день. Посидите на кефире, супе, овощах и тому подобном. Это позволит очистить и разгрузить организм. Проводить такие дни лучше в середине недели. Пейте больше воды. Выпивайте до 8 чашек жидкости в день, но не пейте во время еды. Пить можно за 15-20 минут до еды и спустя 30-60 минут после. Позволяйте себе срывы, но всегда возвращайтесь к диетическому режиму питания. Тогда вы не будете чувствовать себя ущербной, будете радоваться на праздниках вместе со всеми и не мучить себя тем, что разрешили себе что-то запрещенное. Ешьте только тогда, когда вы голодны, а не тогда, когда нечем заняться, хочется успокоиться, поднять себе настроение, жалко выбросить продукты, поэтому нужно все доесть, когда хочется поощрить себя. Эти простые, давно известные правила позволят вам держать себя в форме. Но что делать, если лишних килограммов столько, что без жесткой диеты от них не избавиться? Садиться на диету, худеть, а потом придерживаться правил рационального питания. Мы приведем рецепты многих известных и действенных диет, но сначала все-таки поговорим о некоторых режимах питания. Их можно, конечно, также отнести к диетам, но тогда к диетам длительным, растянувшимися на... Эти способы питания могут нравиться или нет, подходить или вызывать отвращение и скептицизм, однако они работают, и это главное. Конечно, стоит придерживаться только того, что подходит именно вам, что вам нравится и не вызывает отвращения. Не будем углубляться в научные дебри, пройдемся по самым известным и интересным, с моей точки зрения, режимам питания. Метод французского диетолога Мишеля Монтиньяка состоит как бы из двух этапов – снижение веса и поддержание веса. Это диета на всю жизнь, и в этом ее большой плюс и одновременно большой минус. Плохо, что от некоторых продуктов придется отказаться. Но очень хорошо, что голод не будет преследовать вас. Питание будет разнообразным и вкусным. Первый этап – это очистка организма. Монтиньяк уверен, что исключив плохие, то есть рафинированные, простые углеводы из своего рациона, человек начнет худеть. Поскольку простые углеводы мгновенно повышают уровень сахара в крови и этим наносят вред организму, нужно строго следить за тем, что и в каком сочетании вы едите. Съели плохие углеводы вместе с жирами, пошли запасы откладываться. Доктор Монтиньяк считает, что плохие углеводы содержатся в продуктах, имеющих гликемический индекс больше 50. Гликемический индекс – это показатель, отражающий, с какой скоростью продукт расщепляется до глюкозы. Чем быстрее это происходит, тем гликемический индекс выше. На первом этапе эти продукты – табу для вас. Продукты, имеющие индекс от 20 до 50, можно есть, но ни в коем случае не сочетать их с жирами. Также разнородные продукты можно употреблять с разрывом не менее 3 часов. А вот продукты, имеющие гликемический индекс 15 и менее, можно есть практически в любых количествах и сочетаниях. Помните, нельзя смешивать жиры и углеводы. Ваши блюда могут состоять или из белково-липидных продуктов, или из белково-углеводных. Поэтому о продуктах, содержащих и то, и другое, забудьте. Печально, но шоколадки, картошка, выпечка, орехи и другие радости отныне запрещены. Зато можно комбинировать мясо, рыбу, птицу, сыры, яйца, овощные салаты, сметану, несладкий йогурт, растительные и сливочные масла, маргарин, майонез, соусы, не содержащие муку, белково-липидная группа. Обезжиренный йогурт, овощные супы, каши, макароны из твердых сортов пшеницы также можно смешивать между собой, белково-углеводная группа. Но только не с продуктами белково-липидной группы. Обезжиренный творог, фасоль, сою, бобы, чечевицу, зеленые овощи, помидоры, лимоны, грибы можно есть с продуктами любой группы. Как только ваш вес достигнет идеального, желаемого вами, и перестанет снижаться, переходите во вторую фазу. На этом этапе иногда вы можете себе позволить плохие продукты, но употреблять их рекомендуется в сочетании с большим количеством клетчатки. Разбавлять овощами, добавлять в них растительную клетчатку. Иногда можно побаловаться и жироуглеводистыми вкусняшками. Но не стоит злоупотреблять. После баловства лучше вернуться на пару дней к режиму питания первой фазы. Но какие продукты можно отнести к хорошим, а какие к плохим? Чтобы вам было легче ориентироваться, что можно, а чего нельзя, далее вы услышите список продуктов и их гликемический индекс. Глюкоза – гликемический индекс 100, пиво – 110, печеный и жареный картофель – 95. Картофельное пюре – 90, картофель вареный – 70, картофель вареный в мундире – 65, картофельные чипсы – 80, кукуруза – 70, кукуруза сладкая, консервированная – 59, кукурузные хлопья, попкорн – 85, крахмал картофельный и кукурузный – 70, рис белый – 70, рис коричневый – 50, рис дикий – 57, рисовые отруби – 19, рисовая лапша – 92, пшено – 71, овсяная каша быстрого приготовления – 66, овсяные хлопья – 40, мюсли с орехами и изюмом – 80, манная крупа – 65, гречневая крупа – 50, перловая крупа – 22, макаронные изделия из белой муки – 55, макаронные изделия из муки грубого помола – 40, белый хлеб из муки высшего сорта – 95, белый хлеб из обычной муки – 70, серый и черный хлеб – 65, хлеб из муки грубого помола с отрубями – 50, ржаной хлеб с отрубями – 40, крекеры – 80, вафли несладкие – 76, пончики – 76, бублик пшеничный – 72, круассан – 67, печенье песочное – 64, печенье овсяное – 55, печенье сдобное – 55, бисквит – 63, пироги – 59, оладьи из пшеничной муки – 62, блины из гречневой муки – 50. Сухари молотые для панировки – 74. Мука пшеничная – 69. Брюква – 99. Кабачки – 75. Тыква – 75. Репа – 70. Свекла – 64. Морковь отварная – 85. Морковь сырая – 35. Консервированные овощи – 65, зеленый горошек консервированный – 48, горошек зеленый свежий – 40, горох зеленый сухой – 35, горох желтый дробленый – 22, фасоль цветная – 42, фасоль белая – 40, бобы черные – 30, чечевица красная – 25, чечевица зеленая – 22. Соя – 15, Грибы – 10, баклажаны – 10, зеленый перец – 10, брокколи – 10, капуста – 10, помидоры – 10, лук – 10, чеснок – 10, салат листовой – 10, финики – 103, изюм – 64, инжир – 35, курага – 35, арахис – 20, орехи грецкие – 15, семечки подсолнуха – 8, арбуз – 75, ананас – 66, бананы – 65, дыня – 65, манго – 55, киви – 50, виноград – 40, апельсины – 35, груши – 34, клубника – 32, персики – 30, яблоки – 30, грейпфруты – 22, сливы – 22, вишня – 22, абрикосы свежие – 20, консервированные фрукты без сахара – 25, сок апельсиновый готовый – 65, сок виноградный без сахара – 48, сок грейпфрутовый без сахара – 48, сок ананасовый без сахара – 46. Сок апельсиновый, свежевыжатый без сахара – 40. Сок яблочный без сахара – 40. Пельмени – 70. Сосиски – 28. Йогурт сладкий – 52. Мороженое – 52. Йогурт обезжиренный, натуральный – 35. Молоко цельное – 32. Мармелад, джем с сахаром – 70. Щербет – 50, шоколад молочный – 70, шоколад горький – не менее 70% какао – 22, газированные напитки – 70, сахар – 70, мед – 90. Зина, 26 лет. Решила, что нужно срочно заняться собой, сбросить лишние 15 килограммов, чтобы выглядеть красиво, молодо и перестать комплексовать по поводу своего веса. Сидела на недельной гречневой диете, сбросила 7 килограммов. Решила, что хочу худеть еще, но каким-нибудь более гуманным способом. Попробовала диету Монтиньяка. Понравилось. Уже 5-й месяц питаюсь по этой системе. Никакого напряжения, ведь можно фактически все. Главное не забывать, что нельзя смешивать между собой, следить за тем, что ты ешь. Но за пару месяцев я так привыкла к этому, что уже и не мыслю, что может быть по-другому. Похудела в общей сложности на 18 килограммов. Вес стабилен. Программа похудения доктора Роберта Аткинса – это белковая диета, очень популярная сейчас. Всем известную кремлевскую диету можно соотнести с ней. Эти две системы очень похожи. Диета Аткинса состоит из 4 этапов. Первое – индукция, то есть перестройка организма на новый режим. Второе – снижение веса. Третье – подготовка к сохранению постоянного веса. Четвертое – поддержание постоянного веса. Первая фаза изменяет биохимию организма, помогает перестроиться. Длится она 2 недели. В это время вы должны установить для себя режим питания. Есть не менее 3 раз в день. Можно и 4-5 в определенное время. Ваш рацион будет состоять из белков и жиров, но ограничен 20 граммами углеводов в день. Это значит, что хлеб, мучное, крахмалистые овощи, орехи, семечки вам запрещены. Также рекомендуется урезать порции, но не ходить голодными, забыть о газированных напитках. Следует пить больше минеральной или простой негазированной воды и вообще жидкости, зеленого или травяного чая. Стараться свои 20 граммов углеводов получать из растительной пищи, чтобы избежать проблем с кишечником. Иногда при необходимости можно принять слабительное – биодобавку на основе клетчатки, чай из березовых почек. 2 недели комбинируйте рыбу, птицу, моллюски, мясо, яйца, сыры, салаты из овощей, сельдерея, огурцов, листового салата, рукколы, укропа, петрушки, редиса, болгарского перца. Овощей можно съедать всего 2-3 небольшие чашки. Можно иногда добавлять в свой рацион тыкву, лук репчатый, шпинат, зелень свеклы, лук порей, баклажаны, все виды капусты, морковь, репу, помидоры. Но с ними будьте осторожны, ешьте их совсем чуть-чуть. Соль – запрещенный продукт, вам надо избавляться от лишних солей. А чтобы продукты не казались безвкусными и пресными, приправляйте их базиликом, розмарином, имбирем, тимьяном, укропом, чесноком, черным перцем, красным стручковым перцем, растительными маслами. Как видите, выбор продуктов довольно велик. Он позволит готовить вкусные и первые, и вторые блюда. Проявите фантазию. Пить вам можно чаи, кофе, естественно, без сахара и каких-либо других добавок, негазированную, минеральную или простую воду. Спустя 2 недели начинайте расширять свой пищевой рацион, вводите дополнительные продукты. Однако не забывайте контролировать свой аппетит, вкусовые пристрастия, а также продолжайте ограничивать употребление углеводов. При этом увеличивайте количество съеденных углеводов каждую неделю на 5 граммов. Но не стоит обольщаться. Сладкое и мучное под запретом. Помните, что 5 граммов дополнительных углеводов – это 2/3 стакана брокколи, 1 стакан цветной капусты, 3/4 стакана отварного шпината, 14 половинок грецких орехов, 24 штучки миндаля, 3 столовых ложки неочищенных подсолнечных семечек, 26 штук очищенного жареного арахиса, полстакана голубики, 1/4 стакана малины, 1/4 стакана лимонного сока, полстакана томатного сока. Стакан овощей и ягод – это приблизительно 150-200 граммов, стакан обыкновенный, граненый. Как вы понимаете, что добавляются эти продукты не одновременно. Еженедельно добавляется 5 граммов и не более. Продолжайте считать калории, а также выдерживайте баланс белков, жиров и углеводов. Ко всему прочему, повышайте свою двигательную активность, не сидите у телевизора, не валяйтесь на диване в свободное время. Во время второй фазы лучше сдайте анализ крови на толерантность к глюкозе. Если у вас все в порядке, продолжайте следовать диете Аткинса до тех пор, пока ваш вес не станет практически идеальным. Как только почувствуете, что идеал уже близко, что вот-вот он будет достигнут, останется сбросить всего несколько килограммов, переходите к третьему этапу. Увеличивайте употребление углеводов на 10 граммов в неделю. Вводите новые углеводы, но никакого разнообразия. Один углевод за один прием пищи. На данном этапе лакомством для вас станут полчашки миндаля, 1/4 чашки кешью, 1/2 чашки кедровых орешков, 3/4 стакана грецких орехов, приблизительно 100-120 граммов, 1/3 стакана тыквенных семечек, 1/3 стакана кунжута. Наконец-то вы можете побаловаться 2 небольшими картофелинами, 3-4 свеколками, позволить себе 2-3 столовые ложки чечевицы, фасоли, риса или овсянки, все, разумеется, в отварном виде, кусочком белого хлеба, половинкой яблока, 12 вишенками, 1 персиком, 1 киви, 12 виноградинками, половиной грейпфрута, 1 сливой, 1/3 банана, 1/3 манго. Становится веселее? Со временем даже при строгом ограничении в углеводах вы перестанете терять вес. И это сигнал к тому, что наступает 4-я фаза. Теперь вам можно все, но это не значит, что нужно набрасываться на углеводистые продукты, словно вы из голодного края. Будьте умерены. Продолжайте постоянно следить за употреблением углеводов. Занимайтесь спортом, не позволяйте себе увеличение веса. Как только вы заметили, что слегка потолстели, сразу же сокращайте употребление углеводов. Диета Аткинса позволит вам быть стройной и выглядеть замечательно до старости. Принимайте витамины, чтобы обеспечить нормальное функционирование организма. Катя, 37 лет. Я страшный мясоед, поэтому рассматривала только варианты белковых диет. Решили попробовать посидеть на диете Аткинса. Пойдет, не пойдет. Спустя месяц я поняла, что это мой режим питания. Придерживаюсь рекомендаций этого диетолога уже полгода. Самочувствие отличное. Правда, после 2 месяцев строгой диеты я стала вести вольный образ жизни, то есть употреблять значительное количество углеводов, чтобы не принимать комплексные витамины. Но мои углеводы – это овощи, зелень, иногда крупы. Картошку позволяю себе очень редко, хотя и люблю ее. Как-то уже смирилась с ее отсутствием. Иногда могу побаловаться сладеньким, пивом, выпечкой, просто потом неделю держу себя в строгости. Диета Кима Протасова более мягкая. По крайней мере, она не претендует на то, чтобы вы переходили на подобное питание пожизненно. Считается, что для поддержания себя в форме и очистки организма достаточно посидеть на ней 1 раз в год в течение 5 недель. Голодной ее не назовешь, и если вы любите молочные продукты и овощи, эта диета для вас. Она скорее для вегетарианцев. Зато есть можно столько, сколько хочется, и тогда, когда пожелается. Главное, есть только разрешенные продукты. Первые 2 недели – любые сырые овощи, сыры, творог, йогурты, кефир, простоквашу, ряженку до 5% жирности, 1 вареное яйцо в день. Помните, овощи должны быть сырыми, ничего вареного, жареного, запеченного. В последующие 3 недели в ваш рацион добавляется 200-300 граммов мяса, однако употребление молочных продуктов значительно сокращается. В дополнение все 5 недель ежедневно можно съедать 3 средних зеленых яблока, но больше никаких фруктов, соки также запрещены. Чай, кофе без сахара, воду можно пить без ограничений. Выходите из диеты Протасова постепенно. Будьте осторожны с употреблением жиров, не набрасывайтесь на сладкое и жирное. Постепенно заменяйте молочные продукты мясом, овощной салат – кашей. И стройность, легкость и гибкость вам обеспечены. Анна, 23 года. Привлекло то, что можно есть в любое время и в любых количествах. Мне трудно придерживаться точного распорядка дня, лень взвешивать продукты, высчитывать калории, но хочется похудеть, почувствовать легкость. Первую неделю было трудновато, хотелось мяса, яйцо было просто спасением. Не могла дождаться, когда же его наконец-то съем. Потом привыкла, а с 3-й недели вообще наступил праздник. Хочу сказать, что 300 граммов мяса – это много. Я никогда столько не съедала. С 3-й недели фактически отказалась от яйца. Не хотелось. Похудела на 6 килограммов. Думаю, что раз в год как минимум буду сидеть на этой диете. Вкусно, здорово, полезно. У меня даже желудок лучше заработал. Разработанная американским врачом Питером Дадамо, диета по группам крови также очень популярна сегодня. Дадамо считает, что усвояемость пищи непосредственно связана с группой крови человека. Например, человек с первой группой крови – охотник, следовательно, мясоед, и это для него наиболее приемлемая пища. Зная свою группу крови, можно сбалансировать питание и победить лишний вес. Итак, диета по группам крови предполагает, что человек должен есть свои продукты и избегать чужих. Людям с первой группой крови нужно налегать на печень, морские продукты, рыбу, моллюски, морские водоросли, красное мясо, говядину, баранину, конину, брокколи, шпинат, овощи, кроме кислых, зеленый чай. Стоит ограничить употребление различных круп, хлеба. Пиво, красное и белое вино – довольно нейтральные продукты, но не стоит ими злоупотреблять. Мясоедам лучше избегать молочных продуктов, пшеницы, кукурузы, капусты, маринадов, кетчупа, картофеля, кофе, крепких напитков. Из диет наиболее эффективной будет любая белковая диета. Люди со второй группой крови – земледельцы, и им рекомендуется употреблять растительные масла, бобовые, овощи, крупы, фрукты, кроме апельсина, мандарина, папайи, бананов, кокосов. Особенно полезны ананасы. Рыбу, за исключением камбалы, палтуса, сельди, икры и морепродуктов. Кофе, зеленый чай, красное вино, Соки: морковный, ананасовый, грейпфрутовый, вишневый. В ограниченных количествах разрешены молочные продукты, но запрещены апельсиновый сок, черный чай, все содовые напитки, мясо, изделия из пшеницы, перец, мороженое, сахар. Чтобы похудеть, надо полностью перейти на вегетарианство. Люди с третьей группой крови – всеядные кочевники, поэтому им разрешены мясо, за исключением куриного и утиного, свинины, рыба, молочно-кислые продукты, яйца, крупы, кроме гречневой и пшеницы, бобовые, овощи, кроме кукурузы, помидоров, тыквы, оливок, фрукты, кроме кокосов, зеленый чай. Людям с третьей группой крови нужно избегать морепродуктов, свинины, курятины, мяса утки, томатного сока, содовых напитков, кукурузы, чечевицы, гречки, пшеницы, арахиса, помидоров. Нейтральными можно считать апельсиновый сок, пиво, вино, кофе, черный чай. Люди-загадки, имеющие четвертую группу крови, могут есть мясо, баранину, крольчатину, индюшатину, рыбу, исключая морепродукты, молочные продукты, кофе, зеленый чай. Можно позволять себе оливковое масло, арахис и грецкие орехи, крупы, овощи, фрукты, пиво, вино. Однако следует держаться подальше от гречки, кукурузы, перца, черных оливок, красного мяса, ветчины и бекона, семечек, пшеницы. Не стоит сразу кардинально менять свои пищевые пристрастия. Исключайте вредные для вас продукты постепенно, внимательно наблюдая за реакцией организма. Если будете чувствовать себя хорошо, можете продолжать. И не забывайте об общих диетических рекомендациях. Я довольно скептически отношусь к диете по группе крови, но люди разные. И нет одинакового рецепта для всех. Диана, 29 лет. Узнав о питании по группам крови, я поняла, что это для меня. У меня третья группа крови, и оказывается, я не люблю вредные для меня продукты. Поэтому отказаться от них не составило особого труда. Гречку я ела только потому, что нужно, она полезна. К помидорам, например, я тоже равнодушна. Скорректировав питание, ориентируясь на свою группу крови, я сбросила лишние жирки, чувствую себя замечательно. Метод раздельного питания – эффективный способ держать себя в форме. Еще Авиценна считал, что нельзя смешивать легко и трудно усвояемые продукты. Переваривая пищу, организм вырабатывает определенные ферменты. Но ферменты, потребляющие белки, и ферменты, потребляющие углеводы, неоднородны. Для их переваривания необходима разная среда – кислотная для белков, щелочная для углеводов. Поэтому при раздельном питании смешивать белковые и углеводные продукты ни в коем случае нельзя. Это первое правило известного диетолога раздельного питания Уильяма Хэя. Он рекомендует делать упор на свежие овощи и фрукты, от полуфабрикатов, колбас, сосисок вообще отказаться, соблюдать интервал между приемом белков, жиров и углеводов 4-5 часов. Нейтральные продукты – животные жиры, сливочное масло, сметана, сливки, жирный творог, твердые сорта сыра, сухофрукты, зелень, свежие овощи и фрукты можно комбинировать с белковыми – мясо, рыба, субпродукты, яйца, бобовые, орехи и углеводистыми продуктами – хлеб, мука, крупы, макароны, картофель, сахар. Согласно Хэю, лучше всего, если завтрак состоит из фруктов, сыра, сметаны, бутерброда из хлеба с отрубями и сыра, творога. Обед из мясных или рыбных блюд, овощного салата, овощного супа, несладких фруктов. Ужин из картофельной или морковной запеканки, макарон с сыром, сладких фруктов. Другой известный диетолог, Герберт Шелтон, считает, что в один прием нельзя есть углеводную и кислую пищу, то есть хлеб, картошка, бобовые, бананы, финики и тому подобное не сочетаются с лимоном, апельсином, грейпфрутом, клюквой и другими кислыми продуктами и ягодами. Шелтон запрещает смешивать белковую и углеводную пищу. Это значит, что нужно забыть о картошке с мясом, хлебе с сыром, пирожных с орехами или сладкими фруктами. При этом не следует есть два концентрированных белка сразу. То есть в один прием можно съесть или мясо, или рыбу, или яйца, или молочные продукты. Белки не сочетаются с жирами, поскольку жир тормозит переваривание белка, а также с кислыми фруктами и овощами. Не надо есть мясо с помидорами, ананасами, апельсинами, лимонами и так далее. Если не хотите вызывать брожение в желудке, забудьте о том, что можно есть хлеб, кашу, картофель с вареньями, джемами, сливочным маслом и сахаром. Крахмал и сахар – это также гремучая смесь. Опять же, в один прием допускается съедать только один концентрированный крахмал, например, только картошку, только хлеб, только кашу. Молоко и дыню нельзя смешивать ни с чем. Раздельное питание помогает справиться с аппетитом, забыть о переедании, поскольку трудно много съесть чего-то одного. Да и упор все-таки делается на овощи и фрукты, которые полезны и содержат нерафинированные углеводы. Если вы решили попробовать раздельное питание, отдавайте предпочтение сырым овощам и фруктам, запеченным, тушеным и вареным овощам и мясным продуктам. Сочетайте допустимые продукты, чтобы не дошло до того, что ваш желудок разучится переваривать блюдо, а будет воспринимать только отдельные ингредиенты. Если вам психологически трудно, не следует долго сидеть на этой диете. От еды нужно получать удовольствие, но не забывайте о калориях, чтобы не допускать переедания. Хотите похудеть? Ваш рацион не должен превышать 1200-1700 калорий, а то никакое раздельное питание не поможет. Ирина, 30 лет. Решилась попробовать раздельное питание, поскольку не хотелось ограничивать себя в чем-либо. Естественно, я следила и за тем, что ем, и за тем, сколько. За 2 недели я похудела на 7,6 килограмма. Продолжаю эксперимент. Не знаю, насколько меня хватит, но пока я очень довольна. Конечно, тяжеловато было от того, что нельзя поесть жареной картошечки с мясом, но ведь мясо с овощным зеленым салатом не менее вкусное блюдо, да и жареная картошка не запрещена. Существует еще одна длительная, но очень похожая система питания – -60. Очень эффективная, совсем не тяжелая. Единственное условие – это навсегда. И никаких послаблений. В чем ее секрет? На диете -60 можно есть все, но только следуя определенной строгой системе. Завтракать нужно до 12 часов дня. До этого времени есть можно абсолютно все. Да, все, и пирожные, и шоколадки, и мороженое. В общем, все, что душе угодно. Не стоит, правда, злоупотреблять, знать меру обязательно. Если вы не хотите чего-то существенного, съешьте хоть что-нибудь, чтобы заставить организм проснуться и начать работать. Не должно быть и такого, чтобы вы объелись на завтрак так, что обед уже не лезет. Помните, на диете -60 завтрак, обед и ужин должны быть равноценными. Воду можно пить без ограничений в любое время суток. Обедать вы должны до 14 часов. На обед можно и первое, и второе, и салат. Но помните о порциях и о том, что обед ваш должен состоять только из разрешенных продуктов. Фруктов, ягод, сухофруктов, орехов, яблок не более 1-2 штук в течение дня после 12, цитрусовых, слив, киви, арбуза, 1-2 кусочков в течение дня после 12, чернослива 4-6 штучек, ананаса, авокадо. Любых овощей, горошек и кукурузу можно есть свежими и замороженными, но не консервированными. Бобовых. Помните о том, что бобовые, как и картошку, кукурузу, батат, нельзя сочетать с мясом и рыбой. Грибов. Но не увлекайтесь сочетанием мяса и грибов с оленьями. Касается и соленых, и маринованных грибов, и корейских салатов, и морской капусты, и маслин, оливок и так далее. Их можно есть в обед, но осторожно. Мясных и рыбных продуктов. Колбасы, котлеты, но не жареных. Мясо, субпродукты, без кожи и жира, холодец, рыба, морепродукты, шашлык, изредка крабовые палочки и рыбные консервы в собственном соку. Яиц, риса, пропаренного, бурого, дикого, гречки, макароны из твердых сортов пшеницы не сочетаются с мясом и рыбой, рисовые лапши употреблять не чаще одного раза в неделю и не сочетать с мясными продуктами, молочных продуктов. Крупы следует варить на воде, никаких молочных каш, а то можете забыть о похудении. Во время обеда можно пить чай, кофе, красное сухое вино, свежевыжатый сок, молочные и кисломолочные напитки, воду. Кулинарные эксперименты только приветствуются, однако помните о том, что макароны, картошка, батат, кукуруза, бобовые не сочетаются с мясными и рыбными продуктами, то есть супы варите либо без картошки, либо без мяса. Готовьте любым способом, кроме жарки. В качестве приправ можете использовать майонез, сметану, растительные масла до 14 часов, соевый соус, кокосовое молоко, кетчуп, аджику, хрен, пряные травы, специи, чеснок. Блюдо можете солить, но в меру. Ужин готовьте любым способом, но никаких солений, маринадов, копченостей. Существует 7 вариантов ужина. Выбирайте один из них и строго следуйте установленному. Однако не нужно съедать все перечисленное одновременно. Итак, первый вариант будет состоять из фруктов и молока. Яблок 1-2 штуки в течение дня после 12 часов, цитрусовых, киви, арбуза 1-2 кусочка в течение дня после 12, чернослива 4-6 штук, ананаса, молочной и кисломолочной продукции жирностью не более 5%, йогурты с добавками нельзя. Пить можно соки из перечисленных фруктов, молочные и кисломолочные напитки, чай, кофе, воду, красное сухое вино. Выбрав второй вариант, фрукты и овощи, вам можно будет есть яблоки 1-2 штуки в течение дня после 12 часов, цитрусовые, сливы, киви, арбуз 1-2 кусочка в течение дня после 12 часов, чернослив 4-6 штук, ананас, любые овощи, кроме картошки, горошка, тыквы, баклажанов, авокадо, бобовых, батата, кукурузы. Нельзя есть грибы. Пить позволено соки из перечисленных овощей и фруктов, чай, кофе, воду, сухое красное вино. Третий вариант – фрукты и крупы предполагают прием яблок 1-2 штуки в течение дня после 12 часов, цитрусовых, слив, киви, арбуза 1-2 кусочка в течение дня после 12 часов, чернослива 4-6 штук, ананаса, риса, любого, кроме белого и рисовой лапши, гречки, соков из перечисленных фруктов, воды, чая, кофе, красного сухого вина. Четвертый вариант – овощи и молоко. Состоит из любых овощей, за исключением картошки, кукурузы, горошка, тыквы, баклажанов, авокадо, бобовых, батата. Нельзя также грибы. Молочной и кисломолочной продукции жирностью не более 5%. Йогурты с добавками и сыр нельзя. Соков из разрешенных овощей, молочных и кисломолочных напитков, чая, кофе, воды, красного сухого вина. Пятый вариант – овощи и крупы. Значит, вы будете ужинать с любыми овощами, за исключением картошки, кукурузы, горошка, тыквы, баклажанов, авокадо, бобовых, батата, а также грибов, рисом, кроме белого и рисовой лапши, гречкой, соками из разрешенных овощей, чаем, кофе, водой, красным сухим вином. Шестой вариант – мясо и рыба. Вам можно любое мясо и субпродукты, в том числе мясной бульон, рыбу, морепродукты, яйца, холодец, заливное. Нельзя колбасу, крабовые палочки, консервы. Пить можно чай, кофе, воду, красное сухое вино. Седьмой вариант предполагает употребление молока, сыра, ржаных сухариков. Это молочная продукция жирностью не более 5%. Йогурты с добавками нельзя. До 50 граммов сыра, 3-4 ржаных сухарика, молочные и кисломолочные напитки, чай, кофе, вода, красное сухое вино. Чередовать варианты и продукты из вариантов можно и нужно. Кроме варианта «мясо-рыба», в нем вы должны остановиться на чем-то одном. То есть выбрали рыбу, значит, едите только рыбу. Чтобы поднять настроение, сделать блюдо вкуснее, на ужин можно использовать чуть-чуть бальзамического уксуса, пряных трав, специй, чеснока, зелени, салатных листьев и морской капусты. Ужинать следует не позднее 18 часов. После этого времени можно только зеленые и травяные чаи, кофе, воду, красное сухое вино. В редких случаях, на вечеринках и в гостях, к этому можно добавить несколько кусочков нежирного сыра. Перекусывать можно только разрешенными фруктами или овощами, если уж не можете потерпеть. Если вы по каким-либо причинам пропустили обед или ужин, забудьте о них. Хоть до 12 можно все, старайтесь не есть лишнего сахара. Хотите шоколадку? Съешьте, но не молочную, а горькую. Принимайте витамины. Эта система питания очень гуманна. Ее можно использовать даже при беременности и грудном вскармливании. Правда, консультация с врачом обязательна. Эвелина, 31 год. У меня было много лишнего, но эти жиры мне так надоели. Хотелось выглядеть красиво, сексуально, не стесняться на пляже, надевать молодежные вещи. Обнаружила систему питания минус 60. Отзывы и фотографии людей, которые значительно похудели, сбросили половину своего веса, вдохновили меня. Уже год питаюсь таким образом. Фактически не осталось ничего лишнего, но я так привыкла к режиму минус 60, что не собираюсь возвращаться к своей былой распущенности. Тяжеловато было поначалу, но скорее психологически, потому что на работу надо было таскать баулы с едой, постоянно готовить себе завтраки, обеды и ужины. Но в остальном никакого дискомфорта. Очень распространены и монодиеты. Они привлекают многих, поскольку не требуют отказываться от чего-либо навсегда. Правда, выдержать их трудно, но кто сказал, что обязательно должно быть легко? Монодиеты хорошо подходят тем, кто хочет начать свой путь к стройности, быстро сбросить надоевшие килограммы, стянуть желудок, научиться говорить себе «нет, не буду», воспитать силу воли. Основное правило монодиеты – любимый продукт в любом количестве. Подбирайте диету под себя. Руководствуйтесь своими предпочтениями, а не тем, что вашей подружке или соседке помогла. Ей нравится, так и вам нужна только ее диета. Если вы не любите, к примеру, гречку, не стоит садиться на такую диету. Пользы она не принесет. Выбирайте тот продукт, который вам нравится, который вы можете есть постоянно и который не вызовет у вас отвращения. Вот мы и подошли к краткосрочным недельным диетам. Поговорим о них. Надеюсь, что приведенные диеты и истории жизни помогут вам выбрать ту или иную недельную диету, сделать первый шаг к красоте и стройности.